Глава 15. Начали с Любашей уже на работе. С девчатами в честь майского праздника Победы. Никто особо не хотел задерживаться в предпраздничный день, но мы, вояки, еще те, поэтому шампанского бутылочку дружным коллективом распили быстро. Потом пешком отправились в сторону моего дома, а по ходу завернули в магазин, чтобы отовариться необходимым для гулянки. Шли в приподнятом настроении, а когда добрались до квартиры и стали готовить, то вообще ударно шутили и смеялись. Конечно же, кухарничание сопровождалось приемом шампанского. Люба намекала, что можно и покрепче напиток взять. Но я не хотела упиться в пару рюмок. А это бы точно случилось, ведь к алкоголю организм совершенно не привык. Так что праздник начался толком не начавшись, а еще до того, как успели накрыть стол, были порядком пьяны. И нас бы никто не упрекнул, если бы не гости. Совершенно неожиданные, ведь никого не ждала. Хотя Илью и Злату гостями сложно назвать, но их возвращение уж точно было сюрпризом. Пошатываясь, двинулась к детям, насупленно стоявшим в коридоре и одаривавшим меня хмурыми и чрезвычайно обвинительными взглядами. «Малыши?» — выдавила озадаченно. «Вы что?» «Почему трубку не берешь?» — вместо ответа бросил зло сын. «Телефон?» — прогулялась ладошками по карманам брюк в поиске мобильника. Не нащупав, оглянулась, но и на столе в кухне его не было. Хлопнула себя по лбу и неровно шагнула к трюмо, где висела верхняя одежда. Поковырялась несколько секунд, а когда выудила, сразу же обнаружила с десяток непринятых вызовов от сына и дочери. «Блин!» — досадливо посмотрела на Злату и Илью. «Вас же папа должен был забрать». «Но он не забрал». Насупился сильнее сын. «Мы прождали час. Потом вам звонили, но ни ты, ни он не ответили». Мотнула головой, понимая, что плохо соображаю. «Сейчас?» Торопливо, насколько позволяло состояние, выбрала из списка звонков Рома и стала терпеливо ждать ответа. Звонила несколько раз. Бывший не отвечал. Но только стиснула мобильник в ладони, пристыженно смотря на детей, аппарат ожил. «Да», — послышалась недовольная в трубке. «Ром, ты озверел?» — сразу же напала на бывшего. «Чёрт, чёрт!» — тотчас похватился Ромка. «Прости, прости, я забыл», — затараторил, оправдываясь. «На работе задержался. Ребята отвлекли. Корпоратив». «Ром, ты всех перечислил, ни про кого не забыл, кроме своих детей». Не хотела орать на Ромку при ребятах, это совсем нехорошо, но не сдержалась, потому что забыть про детей — гнусность последнего порядка. «Ну что ты нападаешь?» — ощетинился муж. «Сама-то погулять решила». «Да, родной, ты совсем стыд и совесть потерял», — рыкнула и сбросила вызов. «Простите», — протянула виновата, понимая, что ситуация патовая, и прощения мне нет никакого. Илья разулся, Злата была его хвостиком, поэтому тоже торопливо скинула ботиночки. Они недовольно посмотрели на меня и, не говоря ни слова, прошли в свою комнату. Я озадаченно сопела, не зная, что делать дальше. Планы рухнули, и, что самое страшное, дети обижены и весьма заслуженно. Перед тем, как вернуться на кухню, заглянула в детскую. «Малыши, простите», — попыталась сгладить конфликт, но ребята упорствовали. Устало выдохнула и пошла к Любе. Опустилась на стул. «Люб, кряк нашему празднику», — надула губы. «Хреново». Настроение подруги тоже заметно подпортилось. Некоторое время сидели молча, и только телек с музыкальным каналом нарушал тишину. Без слов продолжили с подругой опустошать очередную бутылку шампанского. Настойчивый сигнал домофона немного оторвал от мрачного празднования, которое теперь напоминало похоронную попойку. Я поплелась к аппарату возле входной двери. «Кто?» — поинтересовалась, с трудом ворочая язык. «Открой, это Рома», — прошуршал голос мужа. Нажала на кнопку «Откр» и отвернулась к Любе. Развела руки в стороны, мол, ничего не понимаю, и уже через несколько минут в квартире раздался звонок. Долго возилась с замками, ведь пальцы совершенно не слушались, а когда все же открыла дверь, Ромка не дал и слова сказать. «Мил, прости, виноват. Ты имеешь право на отдых». Белины объелся, неверующе прищурилась, стараясь высмотреть подвох. «Мил, ты пьяна», — констатировал то, что и не пыталась скрыть. «О, да ты мистер очевидность», — хмыкнула криво. «Давай ребят к себе отвезу». «Уверен, что захотят после того, как ты их забыл». «Дай с ними поговорю», — упорствовал бывший. Чуть помялась в проеме, но нельзя допускать ссоры между детьми и отцом, поэтому отступила, позволяя супругу войти. Рома быстро разулся, махнул, приветствуя Любку, и, постучав в детскую, отворил дверь. Когда скрылся внутри, так и осталось стоять в коридоре, ожидая разрешения ситуации. Муж бывший не выходил минут 10. Я уже порядком устала, хотя и позволила себе заглянуть к Любе и поднять очередной бокал с игристым. «Возможно, — шепнула подруге, — наша вечеринка все же станет более веселой». Подмигнула и поспешила обратно, ведь как раз в этот момент раздались голоса Ромы и детей. «Мил, они ко мне», — сообщил с довольной улыбкой. «Я их сейчас в МАК свожу, а потом будем домашний кинотеатр смотреть». «Молодцы», — икнула. Муж неодобрительно помотал головой. «Береги себя», — быстро обулся и вышел на площадку, ожидая детей. «Малыши», — растянула улыбку, да так, что аж губы свело. «Счастливо погулять! И не обижайтесь на мамку и папку!» Опять икнула, чем вызвало явное недовольство детей. «Мам!» — огромные глаза дочи взирали с некоторой обидой и даже осуждением. «Если мы тебе мешаем, так и скажи!» «Ты что?» — опешила и съехала по стенке, чтобы оказаться примерно на одном уровне со Златой. По-другому не могла, ведь не твердо стояла на ногах. «Я вас люблю!» «Тогда почему отправляешь к папе?» — не унималось невинное создание. «Чтобы вы меня не видели вот такой», — призналась, не желая обманывать любимую доченьку. «Мам», — вклинился в разговор сын, — «надеюсь, ты не собираешься пить постоянно?» «Вы что?» — икнула, негодуя. «Разве часто позволяю такое?» «Нет», — буркнул Илья, — «надеюсь, и впредь не будешь». «Сынуль, клянусь!» Попыталась встать, но получалось не очень. Меня косило в одну сторону. Сын пришел на помощь, придержав за руку. «Это первый и последний раз», — заверила клятвенно. Больше дети не говорили. Молча вышли из квартиры и даже не захотели меня поцеловать, что отродясь не бывало. Чуть не заревела, хотя, возможно, это алкоголь говорил. Уже на кухне плюхнулась на стул и вознегодовала. «Ну как так?» «Один раз за столько лет решила погулять, и на тебе!» «А!» — махнула досадливо. «Чёрная полоса, чтоб её!» «Милуня!» — Любка поднялась в рост, держа бокал в руке. «Не депрессуй! Сейчас будем нашу зебру раскрашивать красками разврата!» Взяла пульт, отыскала в умном телевизоре режим караоке и врубила первую попавшуюся песню. Так как петь не умели, горланили и даже микрофона не брали. Орали, зачастую коверкая или придумывая слова, изредка попадая в такт и периодически закусывая и запивая игристым. Понятное дело, надолго нас не хватило. Уставшие, порядком утратившие настрой на гулянку, голодные, ведь начали прием на пустой желудок, в общем, развело нас сильно. Песни наскучили, а вот Люба как раз дошла до кондиции «пора перемыть кости бывшему». Подробно в красках рассказывала то, что я знала, ведь история не сегодня приключилась, но ее это не останавливало. «И вот представляешь?» — запально возмущала подруга. «Прихожу, а он с тощей обнимается». Любаша формами отличается очень женственными, поэтому все, кто априори худые, тощие, даже если в них добрых килограмм 80. Понимающе кивала. «Зараза». «Да, да», — радовалась солидарности Люба, закинув в рот кусок копченой колбасы. «Уверена», — отмахнулась неровно. «Приди минутами позже, застала бы их в постели». «Гад», — промямлила я, скользя пьяным взглядом по нашему праздничному столу. Несколько бутылок валялось на столешнице, две стояли, и в них еще была жидкость. Блюда большей частью полные, хотя тарелки, с которых едим, пусты. Картина угнетала. Могла врать кому угодно, но не себе. Скверная пьянка. Радости никакой, и уж тем более я ничуть не расслабилась. Мне тошно и почему-то больно. «Он, наверное, счастлив», — продолжало сердечное излияние Люба. «Бледун, чтоб его». «Пусть катится к чертям». Несильно ударила кулаком по столу, и посуда испуганно брякнула. «Пусть», — поддакнула я, а потом зачем-то добавила. «Но ведь вам было хорошо вместе». «Да не говори. Пусть валит», — согласилась подруга и тотчас встрепенулась. «То есть?» «Вспомни, как ты радовалась, когда он пригласил на новогоднюю вечеринку». Вы потом не расставались неделю. А на 8 марта подарил не просто букет. Нашел редчайшие цветы с невероятными листьями и окрасом, а дома дорожку из лепестков выложил. В джакузи запустил свечи. Улыбнулась воспоминанию, правда, которое запомнила со слов подруги. Но она это так описывала, задыхаясь от чувств, что было невозможно не проникнуться. «Вот нахрена?» — всхлипнула Любка, и я даже вздрогнула от злости, которая прозвучала в ее голосе. «Обязательно об этом напоминать?» «Прости». Пригубила шампанского, чтобы заткнуться, а то собиралась поучаствовать в промывке костей, а делаю наоборот. Напоминаю о ярких и приятных моментах, которые показывали Костика с хорошей стороны. «Не хочу о нем», — отмахнулась подруга. «Что я, не красотка разве?» «Красотка», — кивнула, хотя безбожно льстила. «Да я любого мужика могу заполучить». «Любого», — подтвердила без сомнения, совершенно в этом не уверенная. «Сейчас вот...» Подруга с деловитым видом взяла со стола телефон. Несколько минут что-то выискивала, изучала, а потом приложила к уху. «Костик, ты ничтожество!» — выпалила таким тоном, будто рассекретила вселенскую тайну. «Мелкий, похотливый козел. Я тебя презираю. И хочу видеть, то есть не хочу. Когда о Косте мозоли натрёшь, вспомни, чего лишился». Скинула вызов и уставилась на меня победно. «Думаешь», — попыталась вразумить Любку, «этим звонком не выдала, что до сих пор его любишь». «Я? Его?» — вытаращилась подруга и в следующий миг завыла. Такого я не ожидала и уж тем более не могла вынести. Это было слишком. Придвинулась к Любе, обняла за плечи и неловко погладила по голове. «Не реви», — успокаивала, как могла. Да и не очень-то умела усмирять истерики пьяных женщин. Они же неадекватные, прям страшные, как звери. Звери. Это больно, но не смертельно. Он жив, здоров, ты тоже. Подумаешь, другую обнял. Да даже если бы трахнул. Глупость какая, вы помиритесь. «Нет», — ревела Любка, уткнувшись мне в плечо. «Я его потеряла. Он даже не пытается меня вернуть». «Пытался». Напомнила мягко. «Но ты ему четко и однозначно заявила, что с кем угодно пойдешь, но только не с ним. Что он подлец, и ты его знать не желаешь». «Но ведь не обязательно так точно выполнять требования обиженной женщины», — упрямилась подруга. «Мог бы быть более настойчивым», — всхлипнула. «Брутальным, несгибаемым, настоящим мужиком, а не тряпкой, которая сразу отступила, только на нее голос повысили. Вот где он, брутал моей мечты? Пришел, увидел, победил». «Поверь, бруталы тоже не лучший вариант», — тотчас нахмурилась, ровно отметив. «Мне бы середины золотой хватило». «Так ведь, Ромочка, у тебя ничего такой был», — подняла зареванные глаза подруга. «Ты мне, кстати, так и не рассказала, почему расстались». «Я ему изменила», — пожала плечами и тоже глотнула слезу. «Ты?» — не поверила Любка и даже чуть отстранилась, чтобы получше разглядеть. «С кем?» «Что-то не помню у тебя ухажёра другого, кроме Ромашки». «И ты не намекала?» Рвано лился поток сумбурных мыслей подруги. «Разве что этот, с которым ты в салоне, а потом орала на него, но я его не видела давно». «Я тоже», — пробормотала убито, и сердце защемило от нового болевого укола. Даже руку приложила к груди и затаила дыхание, чтобы пережить спазм мышцы. А вопрос, который чуть было не слетел с языка подруги, оборвал телефонный звонок. Это мобильник Любушки требовал ответа, и я была этому рада, ведь больше не могла говорить. «И что тебе надо, Костик?» С вызовом бросила подруга, хотя я видела, как счастливо блестели ее глаза и сильно вздымалась грудь. «Где ты?» Почему-то жизненно хотела услышать кукловода. Как оказалось, мазохизм во мне развит сильно. Уроки насилия и издевательств не прошли даром. «Я? У подруги», — услышала краем уха голос Любы. «Ты, наверное, тоже?» — лился яд. «Тварь, ты где?» — взывала к мучителю. «Занят», — повеяла холодом, но была счастлива и этому. Хоть что-то, хоть какая-то эмоция, его голос. «Ты на грани», — предостерегающе заключил, вновь похозяйничал в моей голове. «Ты один?» Не зная, почему задала вопрос, но было крайне необходимо уточнить эту, казалось бы, мелочь. «Нет, это удар, хороший такой, прямо под дых. У меня встреча». Остро ощутила, что не договаривал, а еще плотский голод, его голод. «Свидание», — поправила настолько мягко, насколько могла в данной ситуации. «Деловое», — добавил сухо. «Свидание», — настаивала без нажима. «Что ты хочешь?» — рыкнул сурово. «Не знаю», — вздохнула резко, потому что по телу расползлась боль. «Не телесная, а душевная. И черт его знает, где в теле обитала эта чувствительная сука, но сейчас меня выворачивали наизнанку без наркоза». «Тебе не стоило пить. Алкоголь развязывает и в то же время притупляет инстинкты. Сейчас балансируешь на грани переступить черту, которую я установил». «В чем?» «В том, что тебе дозволено». «Ты с женщиной?» — мелькнула догадка, причинив еще больше муки. «Деловой партнер? Тебе лучше помолчать». «И не смей ко мне приезжать», — угрожала Любка в телефон с воинственным видом. «И ничего не пьяная. Чуть выпившая и с грандиозными планами на долгую счастливую жизнь. С высоким спортивным красавцем». Я смотрела на Любку, но ничего не видела, а она продолжала спорить трубкой. «О, точно как ты, не буду с вешалками обниматься, предпочитая высоченных и здоровенных». «Я спать». Устало буркнула и поплелась к себе. «Не хочу такого слезливого веселья. Не хочу печальной вечеринки. Лучше одной. Меня мутило, тошнило». Придерживаясь стеночки, добрела до спальни, но только упала на постель, подтянула подушку, тотчас завопила в нее с ожесточением, выплескивая всю боль, что меня сейчас раздирало на части. Точно смертельно раненый зверь, понимающий, что ему некуда бежать, но жизненно важно это сделать. «Ненавижу!» — уткнулась в подушку. «Нет, милая, это не ненависть, а ненависть». От размеренности голоса мучителя стало страшно. «Раз уж ты сегодня захотела веселья и шоу, в такой мелочи не откажу». Даже подумать ничего не успела, как перед глазами включился монитор. Я и представить не могла, что это возможно. Но словно наяву видела Демьяна. Хитрый прищур с переливающимся золотом, нервно подрагивающие крылья носа, надменная улыбка, заставляющая сердце скакать, точно ненормальная. Легкая небритость, которую ощущала на собственной коже физически, небрежно зачесанная на бок длинная челка. Эту стрижку ему не я делала, и не Анжела. Пустая мысль улетучилась, ведь мужчину со спины обняла блондинка, красивая, статная, высокая, изящная и пластичная, будто кошка. Тончайшая ткань, вызывающая алого цвета, изысканно повторяла изгибы роскошного тела. V-образное декольте давало фантазии место для полета, а разрез платья притягивал взгляд, демонстрируя стройность и длину ног. Ловкими пальцами одной руки она пробежалась по плечу моего мучителя и скользнула в вырез кипельно-белоснежной рубашки, небрежно расстегнутой сверху на несколько пуговиц. Другую без стеснения положила на пах Демьяна. Он не смотрел на блондинку. Прямо перед собой, на меня. Тварь специально устроил просмотр в индивидуальном кинотеатре без права уйти и теперь наслаждался тем, что контролировал мои глаза и тело. Да, откровенно получал удовольствие. Возбуждался лишь от осознания, что я вижу. Что мне больно. И пусть меня не было с ним в комнате, но стала невидимым свидетелем какого-то чудовищного для моего понимания акта. Вроде ничего из ряда вон выходящего, мужчина и женщина, никаких жестких БДСМ игр, но видеть, как твоего мучителя соблазняет, обольщает, раздевает, ласкает, другая. Да это лоботомия без наркоза тупым инструментом в неопытных руках. Не хватало банального «ах-ах-ах, дастиш-фантастиш». Я мотала головой, сильно жмурилась, даже руками била себя по щекам, вцепилась в волосы, причиняя боль, в надежде, что это поможет избавиться от морока, но ничего не помогало. Жуткая порнушка развивалась бурно и с каким-то грязным хладнокровием, по глупейшему сценарию со всеми вытекающими. Стоны, охи, чмоки, хлюпанье и звучные шлепки от встречи одного голого тела с другим. Я не видела в действиях нежности, любви или чувств, и это еще больше отвратило от увиденного. Как можно сношаться без истинного желания, любви? Ох, зря так подумала. Любовь и желание — разные оперы, милая. А мне сейчас нужно унять похоть. «Тварь!» — вопила не в силах справиться с чувством. «Тварь!» — выплёвывала злость и обиду. «Тварь!» — шептала, погружаясь в бездну одиночества и пустоты. «Тварь!» Он наслаждался победой и с ледяным спокойствием продолжал триумфальное сношение с блондинкой, трахал, меняя позы и демонстрируя нехилые познания Камасутры. Я поджала ноги к груди и тихо рыдала в подушку, пока взгляд не остановился на лице девки. Демьян ее как раз поставил на колени и жарил с таким пылом, что удивляюсь, почему не орала. Блондинка, прикусив губы, стонала и прогибалась от удовольствия. Упиралась руками в постель, полные груди покачивались в такт акту. А глаза? Ее глаза тоже были холодны, как льдины. И еще она смотрела на меня. Эта сучка знала, что я видела их. На какое-то мгновение на ее полных губах даже заиграла хищная ухмылка. Она словно говорила: «Он мой, меня имеет, а не тебя». «Больные ублюдки, да по вам психушка плачет», — отчеканила, понимая, что слезы высохли. Осталась одинокая, нагая злость. Блондинка застонала протяжнее и выгнулась дугой, что толкало на мысль, она кончала. Демьян еще пару раз воткнулся, и только девка замерла, впитывая оргазм, резко вышел. Рывком за волосы притянул лицом к своему возбуждению и заставил принять его в рот, словно безропотную шлюху. Блондинка не возражала. Старалась ублажить мужчину, искусно работая губами, языком. «Мерзкая картинка. Она мне будет сниться до конца жизни». А тем временем Демьян с ожесточением помогал девице его удовлетворить. Грубовато насаживал, совершенно не заботясь, удобно ли ей, не задыхается ли она. Ускорил темп, окончил без лишних стонов, да и вообще каких-либо эмоций. Воткнулся поглубже, игнорируя, что блондинка начала трепыхаться, явно лишённая воздуха. Охват ослабил лишь через пару секунд. Девка шумно сглотнула, облизала сначала мужское достоинство, а потом губы. Демьян был бесстрастен, провел пальцем по ее рту, чуть размазывая капли семени, еще поблескивающие на любовнице. А когда она пососала и его палец, равнодушно поднялся с постели. «А теперь спи». Приказ меня тотчас вырубил.